Глава третья. Просыпаюсь, как с похмелья. Но точно помню, что вчера не пила. Вернее, пила, но не алкоголь, а эти дурацкие капельки, что сунула Аня. Вот зараза! Сунула снотворное, а у меня отходники, как после новогоднего корпоратива. Стоило жалобно застонать, как мне сразу же сунули в руку дежурный стакан воды. Чтоб его за ногу! Вот хотелось от души окатить этой водой того заботливого, кто мне его совал. И рука сама реализовала проскользнувшую мысль. Искренне надеялась, что это служанка. Но передо мной стоял король Демирон. Но мысль уже мелькнула в голове, и вода уже попала в лицо красавцу-мужчине с карамельными глазами. Мужчина растерянно моргал, и по его лицу скатывались капельки воды. И я, ухватившись взглядом за одну, проследовала весь путь до губ и уставилась на соблазнительную капельку. Со стороны, думаю, это выглядело странно. Сперва окатила водой, а потом сидела и глазела на мокрого мужчину. Он прошептал что-то, а потом провел рукой перед своим лицом. Из его руки появился серый дымок, буквально на мгновение. А когда он исчез, мужчина был совершенно сухим. «Простите!» — пропищала я, удивленная, пораженная и даже немного напуганная. «Все же для меня магия — это не само собой разумеющаяся вещь, потому и удивилась невероятно». «Спишем все на последствия удара по голове», — великодушно ответил король и улыбнулся мне. А я, как дура, расплылась в ответной улыбке. «Господи, Марго, тебе 45!» А ты плывешь от улыбки симпатичного парня. Ну ладно, не парня, а мужчины. И да, не симпатичного, а очень и очень красивого. Но все равно надо быть сдержаннее в конце-то концов. Потому чтобы не лыбиться улыбкой олигофрена, я даже нахмурилась и свела брови к переносице. Сделала строгое лицо, которое, между прочим, боялись и уважали все мои воспитанники. Знали, когда я так на них смотрю, жди, нагоняй. «Я не знала, что там вы!» — ляпнула первое, что пришло в голову. «То есть вы в кого-то метили все же?» Меня раскусили с полпинка, но я не собиралась признаваться, что хотела проучить горничную. Потому что служанку мне вряд ли заменят. А то, что я хотела ее остудить стаканом воды, девушки донесут. И неизвестно, как на мне все потом отыграется. «Нет, что вы, я случайно! Рука дрогнула!» Пытаюсь выпутаться и не завраться еще сильнее. Мужчина мне явно не верит. Но и в откровенной лжи меня обвинить не может. Он вообще сегодня более сдержанный и собранный. «Вот о вашем здоровье я и хотел поговорить». Король сделал паузу, и мне показалось, что он подбирает слова. «Слушаю вас. Что со мной?» Я даже напряглась. «Когда наши местные врачи говорят с таким лицом, то значит дело труба. И работать ты будешь на ближайшую аптеку еще долго». «Вам нанесли удар, который вызвал потерю памяти». И лекарь рекомендовал отправиться вам в легкое и приятное путешествие. Подышать свежим воздухом, насладиться неспешными конными прогулками, побыть на лоне природы. Как вы на это смотрите? Невооруженным взглядом видно, что мужчина ждет ответа и нервничает. Странно. Вроде же король. И с самообладанием должно быть все на высшем уровне. И тут до меня доходит, из-за чего он нервничает. Вот же я жирафиха. Вопрос сформулирован как предложение, якобы на которое я могу ответить отказом, а по факту нет. Вариантов у меня немного. Или сказать «да», или сказать «да». Король хочет вывести меня в какое-то уединенное и безлюдное место. Интересно, зачем? Конечно же, после того, как вы восстановитесь после травмы, и модистки смогут подготовить хотя бы минимальный гардероб для поездки, поспешно добавляет Демирон. Ну точно, боится, что я закачу скандал и отвечу отказом. Может, если бы я была той молоденькой девицей, в чье тело я попала, то так бы и поступила. Но я-то не она. Я Маргарита Егоровна. Имею кодовое имя Маргарита Мигеровна, как одноименная няня в мультфильме. И потому я скандал не закачу, но припомню, что выбора у меня не было. А еще если он хотел меня напугать каким-то путешествием и жизнью на лоне природы, то три раза ха-ха. Мы в походы в свое время ходили и у костра под гитару сидели, борясь с комарами, так что нас природой не испугаешь. Чудесная идея! Я с радостью отправлюсь в путешествие. А кто меня будет сопровождать? Я даже глазками похлопала для натуралистичности. Я и ваша горничная Аня. Конечно, мой секретарь и так немного охраны. Не переживайте, вас никто не будет донимать разговорами. Успокоил меня король. А я так понимаю, на простом языке это означает, я не подпущу к вам никого постороннего. Вот только почему? Он меня прячет? И я что, грохнула кого-то? Вернее, не я, конечно, а эта девица, в чье тело я угодила. Или, может, я государственная преступница? Или шпион, которого ранили на задании? Ох, что-то моя фантазия ушла куда-то не туда. Какая преступница? Меня б тогда в темнице держали. Или где у них тут сроки отбывают? И шпионка из меня вряд ли выйдет с такой-то яркой внешностью и грудью. Только если Мата Хари. Но сомневаюсь я что-то в этом. Ну, раз вы не против... Тогда передаю вас в руки Густава и Ани. Они позаботятся о вас. Мужчина кивнул на дальний угол комнаты, и я опешила, увидев там старика-лекаря и горничную. Вот же я курица слепая! Сосредоточилась на мужчине и не заметила посетителей в комнате. В голове мелькнула мысль, что все же хорошо, что я не призналась, что Аню хотела водичкой остудить за ее рвение меня вылечить при помощи снотворного. Король покинул мою комнату, и мне сразу же стало как-то грустно. В его присутствии солнце ярче светило, или воздух свежее был. Но однозначно с ним мне общаться нравилось значительно больше, чем с этими двумя товарищами. Хотя какие они мне товарищи? Горничная радостно что-то щебетала о предстоящем путешествии. И мой мозг отказывался воспринимать информацию на такой скорости. А Густав начал меня осматривать. Измерил пульс, посмотрел в глаза, требуя, чтобы я смотрела в какой-то странный камень у него в руках. «Как вы себя чувствуете? Может, примете лекарство?» От его заботы скулы сводила. Я раздраженно отмахнулась. «Такой же, как вчера?» Я саркастически посмотрела на старика, приподняв вопросительно одну бровь. «А что со вчерашним лекарством не так?» Искренне удивился лекарь и подозрительно посмотрел на Аню. Она залилась румянцем и отвела глаза. «Это сейчас что было? Что за гляделки?» «Меня усыпили, а голова болит, будто по ней снова стукнули», — призналась я пожилому мужчине. «Как усыпили? В смысле усыпили?» «Аня!» Я не ожидала такого всплеска ярких эмоций от Густава и того, что он голос повысит, тоже не ожидала. Виски болезненно пронзила болью, и я скривилась. «Мэтр, я...» Аня замешкалась, теребя край фартука, затопталась на одном месте, словно новорожденный теленок. «Что ты? Опять цифры перепутала?» Мужчина свел кустистые брови к переносице. Они у него нависали над глазами, как у филина, и он реально напоминал сказочного волшебника. Только остроконечной шляпы звездочета не хватало. «Простите, простите, простите!» Видимо, Аня еще хотела миллион раз протараторить извинения, но ее оборвал лекарь, обратясь ко мне с извинениями. И девушка, тихо всхлипывая, пятилась к двери. «Прошу простить меня. Это все моя вина. Я должен был лично проследить за объемами лекарства, которые даст вам горничная. В малых дозах эта настойка снимает головные боли, восстанавливает и даже немного тонизирует. А в больших усыпляет и дает побочный эффект в виде плохого самочувствия, тошноты и слабости. Вам лучше провести это утро в постели. Я доложу обо всем королю, и он назначит вам другую горничную». Лекарь собрался уже выходить, а Аня, рыдая, семенила за ним, прикрыв лицо передником. «Нет-нет!» Не знаю, какому порыву я поддалась, но запротестовала. «Мне не нужна другая горничная! Меня это устраивает!» Я бросила беглый взгляд на рыдающую девушку. «А пробелы в образовании она восполнит. Правда, Аня?» Я смотрела на девицу вопросительно, и лекарь вслед за мной уставился на опухшую от слез горничную, а та усиленно закивала. «Угу! Это единственное, что нам удалось дождаться от Ани». Она продолжала усиленно рыдать и размазывать слезы по щекам, но опыт подсказывал мне, что этот спектакль продолжается лишь для того, чтобы я не передумала и не решилась все же сменить горничную на более образованную. Мой мозг, несмотря на тяжесть и боль, работал как часы. После того, как я заступилась за девушку перед лекарем и оставила ее у себя в горничных, она будет мне предана. Это раз. То, что девушка слышала слова о путешествии, и у нее уже в предвкушении загорелись глаза, а значит, она будет мне полезна там. Это два. Я не уверена, что этот ход не был построен намеренно. Король и лекарь приставили ко мне девушку, которая плохо считала, и они, видимо, знали, насколько плохо. Потому девушка наобум плесканула мне настойку. Отравить не отравила бы, но король получил время, чтобы придумать этот план с путешествием, не беспокоясь о том, что я делаю у себя в покоях. Это три. И еще. Теперь я могла на вполне законных основаниях получить доступ к литературе этого мира. Это четыре. Предлог обучения Ани очень благовидный. Этакая благодетель с моей стороны. И на самом деле мне самой надо понять, что это за мир и как мне в нем обустраиваться. Рациональная часть меня понимала, что дороги домой нет. И потому надо грести тем веслом, что досталось. А еще не мешало бы узнать все же, кто я. «Простите, Густав, я же могу к вам так обращаться?» Я снова захлопала ресничками, изображая святую простоту. По расплывшейся улыбке старика, мое очарование на него действовало. «Конечно, леди, как вам угодно!» Сразу же согласился лекарь и с интересом смотрел на меня, ожидая продолжения вопроса. «Я так и не вспомнила, кто я!» Я снова скорчила гримасу страдания, сделала глаза котика, который заглядывает в душу, требуя молока и вискоса. И я даже не уверена, что меня зовут Маргарита. почему-то добавила в конце. И это заставило старика как-то напрячься. Что-то я сказала не то. Но что именно? Интуиция вопила, чтобы я говорила, прежде 100 раз обдумав. Не зная информации, я ходила как по лезвию ножа, не понимая, как распределять вес, а в разговоре какие темы обходить. «Ну вы же сказали, что вас зовут именно Маргарита». Напомнил мне мое хамоватое поведение Густав, и я залилась румянцем. Лекарь думал, что мне стыдно за поведение, а я краснела от злости. Вот же дурында, как могла так облажаться? Это первое, что пришло мне тогда на ум, и если мне не изменяет память, то это был сарказм. Я напомнила все же обстоятельства, при которых я назвала себя Марго, да еще и принцессой. Интересно, у них есть такая принцесса? А то обвинят меня еще самозванкой или еще в чем-нибудь похуже. «Мы решили так вас и называть, посчитав, что ваш мозг неосознанно сообщил нам ваше имя». Как-то сбивчиво промямлил лекарь, а я еще сильнее напряглась. Хотя куда уж еще сильнее. «Вы точно не знаете, кто я?» Под моим прямым вопросом старик и вовсе растерялся и начал быстро собираться, чтобы скрыться из моих покоев. На вопрос он так и не ответил. И, пожелав мне хорошего дня, вышел, пообещав, что вернется вечером. «Итак, будем восполнять пробелы в образовании», — я внимательно смотрела на служанку. «Ну, в конце-то концов, не суперагент же она и должна будет себя выдать, если все это было заранее спланированная акция». Девушка метнулась к моему ложу, упала перед ним на колени и, схватив мою руку, начала судорожно целовать и шептать слова благодарности. Я на какое-то время опешила и уставилась на горничную, которая старательно протирала коленки перед моей кроватью. «Спасибо, леди! Я знала, что вы хорошая, хоть и светлая! Я не подведу вас!» — шептала Аня, а я навострила уши. «Что значит «хоть и светлая»? Они что здесь, блондинок не любят?» Я прикинула, что все, кого я видела в этом замке, были темноволосые. Лекарь не считается, так как у него седина, а не светлые волосы. И то, несмотря на преклонный возраст и седину, понятно, что в молодости он был жгучим брюнетом. Аня что-то еще бормотала, но разобрать связанные слова в непрекращающемся потоке причитаний было невероятно сложно. Поэтому я решила прекратить театр одного актера, тем более что зрителя в моем лице она не впечатлила. Я такие порой представления у своих малолетних актеров видела. В Амхате позавидовали бы мастерской актерской игре. Так что меня манипуляциями со слезами не проймешь. «Аня, перестань реветь. Что ты имела в виду, говоря, что я светлая?» Я сверлила горничную взглядом, и она поняла, что проболталась, и прикусила губу, отводя взгляд в сторону. «Феликс меня в жабу превратит!» — тихо прошептала девушка, а я уставилась на нее недоверчиво. «А он может?» Я представила, как некий неизвестный мне волшебник по имени Феликс машет волшебной палочкой, и девушка стремительно уменьшается, превращаясь в зеленую в пупырышках жабу. «Бррр!» — встряхнула головой, отгоняя видение. «Не знаю, но когда я была маленькой, он мне так часто говорил, чтобы я не шалила!» — призналась девушка. Я привстала на своем ложе, а девушка засуетилась, приподнимая мне подушки, чтобы было удобнее сидеть. «А кто такой этот Феликс?» — Я указала головой на поднос с завтраком, и Аня засуетилась, ставя мне маленький столик на кровать и сервируя его. «Это друг Густава и секретарь короля Демирона. Они служили еще прежнему королю и очень преданы нынешнему», — проговорила горничная, уже забыв, что обливалась горючими слезами несколько минут назад. «А что стало с прежним королем?» Я принялась за завтрак. Усмехнулась. Прям в детский сад вернулась. На завтрак каша, хлеб с маслом и чай. Правда, в детском саду все не настолько красиво сервировано. Но суть остается прежней. На десерт мне положили замороженные фрукты и ягоды. Такого в саду нет, но выглядит аппетитно. «Он умер от горя, когда Демирон был совсем молодым, и ему пришлось взойти на престол. Мне это все матушка рассказывала!» Аня стояла рядом и теребила краешек фартука. «Аня, ты завтракала? Давай со мной!» Я предложила девушке присоединиться, увидев ее немного заинтересованный взгляд. Проследив за ее взглядом, я пододвинула к девушке тарелку с замороженными фруктами и увидела сомнение на ее лице. «Давай, налетай! Я все равно все не осилю!» Я намеренно соврала, что наемся кашей и бутербродом. Вижу, что девушке хочется лакомства, но она не решается. «Я никому не скажу!» Это был последний аргумент, который снес все барьеры Ани. Она взяла тарелку и, усевшись в кресло рядом с кроватью, начала с аппетитом уминать ягоды, выбирая ярко-малинового цвета круглые с гладкими бочками, размером с вишню и даже чем-то отдаленно ее напоминающие. «Спасибо, очень люблю фачиту, но она очень редко в наших местах. Я ее пробовала пару раз еще в детстве», — проговорила девушка с набитым ягодами ртом. «Приятного аппетита!» Мы ненадолго замолчали, завтракая. Я ждала, когда девушка потеряет интерес к ягодной тарелке, и намеревалась продолжить расспросы. «Куй железо, пока горячо!» — так гласит мудрость. И я намеревалась ею воспользоваться. «Король умер от горя? А королева? Что стало с ней?» «У короля было два сына — Демирон и Маритез. Король был вдовец, так как королева умерла при родах, когда братьям было 20, как вам сейчас?» Я внимательно слушала девушку и делала пометки у себя в голове. «Что все, кроме меня, прекрасно знают, кто я?» Но не хотят мне говорить по каким-то причинам. И эту причину мне бы хотелось узнать. «Королева не смогла разродиться девочкой. Братья-близнецы, но король Демирон старше. Спустя несколько месяцев Маритез пропал». Девушка старательно выбирала слова, и я поняла, что в этой истории много белых пятен. Интуиция подсказывала мне, что, узная я полностью все, что тогда произошло, это дало бы мне ключик к пониманию ситуации. Но давить на девушку я не хотела. В противном случае она станет более тщательно следить за словами, и тогда вообще ничего не узнаю. Жаль короля, да и королевы тоже. И ничего нельзя было сделать? Мне действительно стало жалко женщину. «Не знаю. Матушка говорит, что там что-то нечисто. И якобы повитуха, которая служила при дворе, начала болтать небылицы». Было видно, что девушке хочется со мной посплетничать. И она даже голос понизила, переходя на шепот. «Какие небылицы?» Так же шепотом переспросила у девушки. «Что девочка была светлой, но такого же не бывает, чтобы у двух темных родилась светлая девочка!» Горничная даже по сторонам посмотрела, чтобы убедиться, что наш разговор никто не слышит. «А Маритез нашелся?» Я тоже посмотрела по сторонам, зеркально повторяя действия девушки. «Нет, матушка мне сказала, что король спустя какое-то время объявил траур по Маритесу!» Аня сделала большие глаза, показывая, что это такая тайна. «Его не нашли, но объявили траур как по умершему?» — уточнила я, ничего не понимая. «Темные не могут родить светлых. Это явно не про цвет волос сейчас было. И если я правильно поняла, то я-то как раз светлая, а вот король и все вокруг темные». «Да, матушка сказала, что это светлые его похитили и убили!» — выпалила служанка, а потом, спохватившись, прижала руку к губам. «Не переживай, я никому не скажу, что ты мне это рассказала!» Я улыбнулась девушке, показывая, что все хорошо. «Леди Маргарита, если Феликс или Густав, да кто угодно, узнает, что я вам что-то такое сказала, они меня сошлют на рудники или замуж за лесника Редака отдадут!» Губы девушки побледнели от страха, и она вся была белее мела. «Не узнает. Я не скажу, и ты молчи, хорошо?» Я нахмурилась от слов девушки. «Что у них тут за страсти происходят?» «В рудники ссылают молоденьких девушек, замуж насильно выдают. Ну и Демирон, ну и король! А такое хорошее впечатление сперва произвел!» «Я унесу поднос!» Девушка посмотрела на мой недоеденный завтрак, и я кивнула. «Унеси и поскорее возвращайся. Нам надо продумать, что же взять с собой в путешествие. У меня ведь нет ни одного платья!» Я переключила внимание девушки на более приятные темы, так как если она выйдет от меня с лицом, как у покойника, то у любого возникнут вопросы, а нам они ни к чему. «И захвати книгу какую-нибудь, вместе почитаем». Я решила не тратить времени даром, так как у меня на изучение литературы об этом мире всего пара дней. И кто его знает, может, спохватившись, что я могу найти в книгах что-то, что мне не предназначается знать, король запретит читать книги. Девушка выскочила из комнаты с подносом наперевес, а я облегченно выдохнула. Сама того не подозревая, Аня дала мне очень много пищи для размышлений и для анализа. Надеюсь, ей голову не снимут за длинный язык. Мало ли, какие у них тут законы. Аня носилась около меня, как вихрь. У меня даже голова закружилась от ее суеты. Сперва она притащила мне листы бумаги, перья и карандаши. Затем, чтобы я нарисовала платье, которое хотела бы. Я лишь смотрела на все это добро и качала головой. Неужели у них тут дамы все поголовно умеют рисовать платья? Как оказалось, да, умеют. Ведь именно так модистки понимают, что хочет получить дама. Или модистки рисуют, а дамы подправляют. Но дело в том, что модисток в замке не было. А если бы и были, то ко мне бы их не позвали. Вот и пыталась Аня добиться от меня моих хотелок. А я только зайчиков да белочек рисовать умела. Вот как бы и все мои художественные таланты. «Аня, а ты умеешь рисовать?» Я с надеждой посмотрела на девушку, но она отрицательно покачала головой. «Меня же не воспитывали как леди. Вот полы мыть и каши варить умею. А рисовать или на пианино играть нет?» Девушка развела руками, будто извиняясь, что не освоила такие премудрости. Я взяла лист и карандаш в руки, пыталась набросить эскиз. Но выглядело это, мягко говоря, ужасно. Поэтому отложила в сторону свои попытки. «А магазина, где продают готовое платье, у вас тут поблизости нет?» Я снова с надеждой смотрю на горничную. А она задумалась. «Есть, но там не будет красивых нарядов, которые положено носить леди», — растерянно отвечает служанка. «А мне в путешествии не нужны никакие изысканные платья, чтобы было удобно, тепло и практично». Я радостно улыбалась, всем видом стремясь убедить горничную, что буду довольна и таким одеждам. «Но в тех платьях ходят горожанки, но никак не леди!» — пытается меня убедить в обратном Аня. «Ну и пусть. Я полностью доверяю тебе и твоему вкусу», — убеждаю я горничную, и вроде бы у меня даже получилось это сделать. Далее мы какое-то время убили на составление списка того, что именно может понадобиться в путешествии, и выяснение моих предпочтений. Требований у меня было немного. Основное — это удобство и практичность. А там уж девушка сама разберется. «Я сейчас отправлюсь в городок Стоклок. В нем есть магазины готового платья. А вам принесла книгу, чтобы было не скучно меня дожидаться». Аня протягивала мне книгу сказок, а я еле сдерживала смешок. «Да, и в этом мире мне, чтобы скоротать время, предлагают почитать сказки». Признаться, скоротала я время с пользой. Сказки были познавательные. Из них я поняла, что во всех бедах и несчастьях темных виноваты светлые. Кто б сомневался? Думаю, если мне попадет в руки книга сказок из королевства светлых, то все будет диаметрально противоположно. В легендах и былинах, насквозь пропитанных нетерпимостью к враждующей стране, детям ненавязчиво рассказывали и заносили на подкорку, кого винить в случае неудачи или, не дай бог, какого-то катаклизма. Пшеница не уродила, так это светлые прокляли. Ребенок родился с аномалиями или мутациями, так это потому, что женщина со светлым мужчиной согрешила. Все легко и просто объяснялось и трактовалось. Так что неудивительно, что на меня смотрели, как на чудо света. Может, оно и к лучшему, что меня хотят спрятать в каком-то домике в лесной чаще. Если все так агрессивно настроены по отношению к светлым, то я могу начинать опасаться за свою безопасность. И история с ошибочным количеством капель лекарства начинает играть новыми красками. Аня вернулась после обеда и принесла покупки и ранний ужин. Поев, я с удовольствием распечатала все свертки и похвалила девушку. Из нее выйдет рачительная хозяйка. Горничная приобрела костюм для верховой езды, сапоги, пару домашних платьев, дорожное платье и кучу всяких мелочей, о которых я даже и не подумала. Белье, конечно, у них добротное, и в таких панталонах длиной за колено можно не опасаться, что кто-то посягнет на девичью честь. Я скептически на все это дело посмотрела, но сразу отказываться или как-то модернизировать приобретение не стала. С помощью горничной я сразу же переоделась в одно из домашних платьев. Оно скромное, но даже в нем я оценила, как шикарно выглядит тонкая талия, округлая грудь и длинная шея. Тело мне досталось шикарное. Об этом даже спорить бесполезно. Так и хотелось облачиться в красивое шелковое платье с обнаженными плечами. Но сейчас не тот случай. В моем положении скорее будешь думать о том, как бы шкурку не подпортили очередным покушением, а не о нарядах. Аня принесла чемодан. Он даже пустой был, невероятно тяжелым. И я в очередной раз поразилась силе горничной. «Мы уже будем паковать вещи?» Я удивилась, так как вроде разговор был о паре дней, чтобы я пришла в себя. «Да, Феликс велел собираться. Завтра на рассвете вы уже отправляетесь». Девушка почему-то прятала глаза и расстроенно шмыгала носом. «Что с тобой? Ты не хочешь уезжать? И к чему такая спешка?» Я чувствовала, что это все неспроста. «Я хочу посмотреть страну, так как дальше Стоклога нигде не была. Но, как назло, именно сегодня я познакомилась с очень симпатичным мужчиной, но он проездом в наших местах, и не уверена, что он будет еще здесь, когда мы вернемся». Девушка зарделась от смущения, признаваясь о причине своего дурного настроения. «Про спешку я ничего не знаю, так приказал Феликс». «Понятно. Хотела бы я тебя утешить, но не знаю, чем. А кто он, этот мужчина?» «Он продает ткани, и как только продаст на ярмарке свой товар, уедет из Стоклока». На лице девушки появилась мечтательная улыбка. «Купец?» Я немного удивилась. «Он сказал, что первый раз отправился в другой город продавать. Сказал, что родом из Янвиля. Это город севернее границы. Там живет много ремесленников», — вела меня в курс дела служанка, ловко складывая покоя вещи. «Как его зовут?» Я заметила, что девушка отвлеклась на рассказ и уже не грустила. «Его зовут Кон. Он предложил встретиться сегодня», — выпалила Аня и с опаской посмотрела на меня, ожидая мою реакцию. «Ты поедешь снова в Стоклок?» Я удивилась темпом, с которыми развивается роман Ани. «Мы сговорились встретиться у озера. Здесь, недалеко», — призналась служанка. «А домашние тебя не хватятся?» «Так я же в полночь пойду туда, когда все спать будут!» Удивилась девушка, будто это такие естественные вещи — бегать в полночь к озеру. «Ну, будь осторожнее!» — предостерегла я служанку. Более детально уточнять, чего именно стоит опасаться юной девушке, которая идет ночью на свидание к малознакомому, да что там, к совершенно незнакомому мужчине, не стала. Все же это не мое дело, и у девушки есть более взрослые наставницы женского пола, которые должны были эти вещи ей уже сказать. Аня еще о чем-то щебетала, а я лишь кивала и в нужных местах угукала. Я задумалась о предстоящем путешествии и темном короле. Неспроста он лично вызвался меня сопровождать. И меня это очень сильно настораживало.